Через 10 минут Мегре и Спенсер Отс вместе с двумя экспертами отдела криминалистики сели в такси на набережной Орфевр. В начале 11 утра машина остановилась в Бур-Лорене у дома Жюльетты Буане, который за сплошной завесой дождя напоминал старую выцветшую фотографию. «Ждите меня на площадке 6-го этажа», — сказал комиссар экспертам. Он позвонил в квартиру Дондюрана. Берже, осунувшийся после бессонной ночи, отворил им. «Вы ничего не принесли поесть?» Мсье Шарль сидел без воротничка. Одежда его была смята, так как он спал, не раздеваясь. На ногах были все те же шлепанцы. «Я полагаю...» — начал он. «Не полагайте ничего, господин Дондюран. Вы наверняка ошибетесь. На основании ордера, подписанного сегодня утром следователем, вы арестованы». «Вот как? Вас это удивляет?» «Нет. Но я огорчен за вас. Не желаете ли вы сделать какое-нибудь заявление, прежде чем отправитесь в тюрьму Санте? Мне нечего заявить, кроме того, что вы заблуждаетесь». «Вы по-прежнему не помните, что именно вы делали вчера в спальне Жюльетты Буане, пока я говорил здесь по телефону?» На небритом лице адвоката мелькнула горькая усмешка. «Останься с ним, Берже. Пусть он оденется. Когда он будет готов, отведи его в предварилку и оформи...» Внезапно он обернулся, схватил девушку за худенькие плечи и сердито рявкнул. «А если я еще раз наткнусь на вас, Нуши, то вы у меня получите!» «Что вы мне сделаете?» — спросила она с жадным любопытством. «А вот увидите, и это будет вовсе не смешно. А ну-ка убирайтесь отсюда!» Вскоре он уже отпирал дверь квартиры на 6-м этаже. «Так вот в чем дело, ребята. Осторожно, господин Спенсер, не входите в эту комнату». «Мы уже зафиксировали отпечатки пальцев во всей квартире», — возразил фотограф. «Да, это так. На следующий день после убийства и в спальне Жюльетты Буане нашли отпечатки пальцев только двух людей, ее собственные и Сесили. Не было обнаружено никаких отпечатков мужских рук, ни Жерара Пардона, ни того жалкого субъекта, которого только что видели. Но вот прошлой ночью, пока я говорил по телефону из его кабинета, он вошел в эту комнату, я в этом уверен, так как слышал его шаги. Что он тут делал, я не знаю. Чтобы решиться на столь рискованный, компрометирующий его шаг, он должен был иметь достаточно серьезные причины. И поэтому нужно, чтобы установили, к чему он тут прикасался. Ну, за работу. Теперь вам понятно, господин Спенсер, почему я просил вас не входить сюда». Эксперты втащили свою аппаратуру и принялись за дело. Засунув руки в карманы, Мегре ходил взад и вперед по другим комнатам квартиры. «Невеселая семейка, не правда ли? Обезумевшая от скупости старуха и молодая девушка, вернее, девица не первой молодости, обделенная природой. Давайте спустимся вниз». Они вошли в квартиру месье Шарля в ту минуту, когда тот в пальто и шляпе собирался выйти из нее вслед за инспектором Берже. «Не беспокойтесь за вещи, господин Дондюран. Ваш ключ будет храниться у меня. Впрочем, я думаю, что вы скоро выберете себе адвоката, и он явится сюда». Он закрыл за уходящими дверь и вошел, но не в кабинет, а в спальню бывшего адвоката. «Садитесь, господин Спенсер. Вы слышите?» «Да, слышу. Сверху доносится каждое слово». «Вот именно. Я не знаю, как строятся современные дома в Америке, но у нас их звуконепроницаемость почти такая же, как у коробки из-под сигар. Ну а теперь не прислушивайтесь к тому, что говорят наверху наши товарищи. Слушайте только их шаги. Попытайтесь представить по ним их движение». «Можно подумать, хотя... нет, знаете, это значительно труднее». «Вот и я так думаю. А ну-ка, слушайте». Кто-то прикоснулся к ящику. «Выдвигает его. Не могли бы вы определить, что это за ящик?» «Нет, это, по-моему, невозможно». «Итак, кое-что уже ясно. Сидя у себя, Дондюран слышал все, что говорилось у него над головой. Он приблизительно мог следить за движениями людей, находившихся у Жюльетты Буане. Но угадать детали ему было трудно. Хотя бы этот дурак Жерар не бросился в сену». «Но ведь он не виноват. Я сказал вам, что верю в это. Но, к счастью, я могу ошибиться. Я говорил вам также, что невиновный иногда реагирует на все так, словно он виновен. Я надеюсь, что Берта осталась с его женой, ведь с минуты на минуту может родиться малыш». Над их головами слышался шум передвигаемой мебели. если бы вы были скрягой, господин Спенсер». «Скрягой? У нас в Америке нет скряг. Мы слишком молодая нация, и нам пока еще не свойственны подобные недостатки или черты характера». «Ну, в таком случае предположите, что вы старая женщина, и притом старая француженка. У вас есть несколько миллионов, но вы живете весьма экономно, так, словно владеете лишь скромной рентой». «Мне трудно войти в эту роль». «И все же, сделайте усилие. Ваша единственная отрада – подсчитывать купюры, составляющие ваш доход. Вот уже трое суток эта проблема не дает мне покоя, ибо от ее решения зависит жизнь человека. И в зависимости от того, где именно помещены эти деньги, меняется имя виновного». «Я думаю...» — начал американец. «Ну, что вы думаете?» — быстро и резко спросил Мегре. «Будь я таким, как вы описываете, я старался бы, чтобы эти деньги всегда были бы у меня под рукой». «Я именно так и предположил». «Но, внимание, хотя Жюльетта Буане ходила с трудом, все же она перемещалась по всей квартире. Примерно до 10 утра она лежала в постели. Племянница подавала ей туда кофе, утреннюю газету». «А не спрятаны ли деньги в постели? Мне говорили, что во Франции иногда сбережения зашивают в матрас». «Но после 10 часов до самого вечера Жюльетта находилась в гостиной. Последнее время у нее хранилось 800 тысяч франков в 1000-франковых ассигнациях. Это ведь весьма объемистая пачка». «Теперь слушайте внимательно. Только 2 человека могли знать, где спрятаны эти деньги. Племянница Сесиль, жившая вместе с теткой, и хотя тетка скрывала от нее, она случайно могла...» «Господин Дандюран был как будто доверенным лицом старой дамы, не так ли?» «Не настолько, однако, чтобы она открыла ему тайник, где спрятаны деньги. Уж вы мне поверьте, такая женщина, как Жюльетта Буане, не доверяла бы даже своему ангелу-хранителю. А между тем, как вы убедились, из этой комнаты слышно все, что происходит наверху. Давайте поднимемся. Если сюда позвонят, мы услышим». Сырость пропитала все вокруг, так что руки липли к перилам лестницы. Из квартиры учительницы музыки доносились старательные гаммы. Венгры ссорились, слышался пронзительный голос Нуши. «Ну как, ребятки?» «Просто удивительно, шеф». «Что же удивительного?» «Вы уверены, что на этом типе не было резиновых перчаток?» «Несомненно. Он ходил по ковру, но пока что создается такое впечатление, будто он не касался ничего, кроме дверной ручки. Обнаружены только ваши отпечатки». Включили мощный рефлектор. Фотоаппараты изменили вид комнаты, где так долго жила Жюльетта Буане. «Она ведь передвигалась с помощью палки, не так ли?» — вдруг сказал американец. Мегре обернулся, как ужаленный. «А ну, погодите! Какой еще предмет она...» Какой же предмет старуха могла таскать за собой из спальни в гостиную, из гостиной в спальню, а во время еды в столовую? Ну, конечно же, свою палку. Однако в палку не спрячешь 800 тысяч франковых билетов, даже если она полая внутри. Комиссар снова окинул взглядом комнату. «А это...» — спросил он вдруг, указывая на низенькую скамеечку, обитую старым ковриком, на которую Жюльетта Буане ставила ноги, когда сидела в кресле. «Здесь нет отпечатков?» «Никаких, шеф». Мегре схватил скамеечку и поставил ее на кровать. Его пальцы нащупали медные гвозди обивки. Когда он нажал на один из них, верхняя доска откинулась, словно крышка. Скамеечка была задумана как ножная грелка. Под крышкой находился прямоугольный медный ящичек для горячих углей. Наступило молчание. Все взгляды устремились на пакет, обернутый старой газетой, который лежал в этом ящичке. «В нем должны быть все 800 купюр», — произнес, наконец, Мегре, разжигая трубку. «Взгляните, господин Спенсер, и не рассказывайте об этом вашим коллегам по институту криминалистики, а то мне будет стыдно. Я распорол тюфяк, вскрыл матрас, исследовал стены, пол, камин, и мне не пришло в голову, что старуха с распухшими ногами, передвигающаяся с помощью палки, не расставалась также и с этим несуразным предметом, на который ставила ноги, и таскала его за собой из комнаты в комнату. Осторожнее с газетой, осмотрите ее как следует». В течение 10 минут, словно не замечая ничего происходящего вокруг, Мегре заводил одни за другими часы, и вскоре со всех сторон послышался разноголосый бой. «Готово, патрон!» «Отпечатки пальцев есть?» «Да, а купюр 810. Мне нужны конверты и сургуч». Он запечатал деньги и позвонил в прокуратуру, чтобы за ними приехали. «Пошли, господин Спенсер». Выйдя на улицу, он поднял воротник пальто. «Мы напрасно отпустили такси. Вы не поверите, но никого я так не боюсь, как нашего бухгалтера. Интересно, так же свирепы бухгалтера в Соединенных Штатах? А не зайти ли нам в ожидании трамвая в это бистро, где закусывают каменщики, и не выпить ли рюмочку? Послушайте, вы забыли шляпу». «Шляпу? Я никогда не ношу ее». Комиссар бросил внимательный взгляд на рыжую шевелюру своего спутника, покрытую жемчужной сеткой дождевых брызг. Кое-что Мегре решительно отказывался понимать. «Дайте мне, пожалуйста, кальвадос. А вы что будете пить?» «Можно мне заказать стакан молока?» «Вот верно, отчего у этого 35-летнего малого цвет лица точь-в-точь такой же, как розовый влажный нос молочного теленка». «Мне, пожалуйста, стаканчик, хозяин». «Чего? Молока?» «Да нет, кальвадоса». И Мегре стал неторопливо уминать пальцем табак в трубке. Неужели эта хладнокровная сволочь Дондюран рисковал своей головой ради того только, чтобы сунуть 800 тысяч франков обратно в скамеечку старухи? Они вышли из мэрии, из отдела актов гражданского состояния. На вопросы Мегре служащий с гнилыми зубами сначала хмуро ответил, что не может сообщить требуемые сведения. Но, увидев полицейский жетон комиссара, тотчас преисполнился столь лихорадочного рвения, что потратил вдвое больше времени, чем нужно было, чтобы отыскать необходимые справки в объемистых реестрах. Трудно сказать, была ли мэрия старинной или современной постройки. Просто она была безобразна вся целиком, в своих пропорциях, в отдельных своих частях и в самых мельчайших деталях. Пробило полдень, и вместе с Мегре и американцем из здания выходили служащие. Неряшливый толстяк с тройным подбородком, очевидно, мэром Бур-Лорена, судя по тому, как все почтительно приветствовали его. Выйдя на ступеньки мэрии, комиссар и его спутник остановились, пережидая, когда пройдет ливень. Под облетевшими деревьями на маленькой рыночной площади кончалась торговля, разбирались прилавки. На размокшей от дождя земле валялся всякий мусор. Напротив, в лавке мясника, висели багровые туши, за кассой сидела толстая румяная женщина. Из соседней школы с криком выбегали дети. У многих обувь была на деревянной подошве. Проехал бело-зеленый автобус. Это было не похоже на Париж, не похоже, впрочем, и на маленький провинциальный городок или деревню. Мегре смотрел на американца. Взгляды их встретились. Спенсер Отс понял его мысли и чуть усмехнулся. Улыбка его была такой же неопределенной, как окружающий пейзаж. «У нас тоже бывает не веселее, чем здесь», — сказал он. Дело, ради которого они явились в мэрию, мог бы выполнить любой инспектор, любой подчиненный. Мегре хотелось узнать, как давно Шарль Дондюран проживает в доме Джульетты. Он жил здесь ровно 14 лет. Прежде он снимал меблированные комнаты на улице де Ламбр, близ бульвара Монпарнас. Прошло 14 с половиной лет, как умер владелец дома, муж Джульетты Буане. Стоя на крыльце мэрии, Мегре и американец ждали, пока ливень немного утихнет. «Знаете ли вы, господин Спенсер, почему преступники предпочитают иметь дело с нами, а не с судейскими?» «Кажется, начинаю понимать. Заметьте, ведь мы нередко бываем грубы, меньше, чем говорят, но гораздо грубее следователя или прокурора. Но зато в ходе расследования мы проникаемся жизнью обвиняемого. Мы приходим к нему домой, знакомимся с обстановкой, привычками, семьей, друзьями. Сегодня утром я говорил вам о различии между преступником до и после. Так вот, мы как раз стараемся узнать о преступнике до. Когда мы передаем его в руки судейских, для него все кончено. Он порывает и почти всегда бесповоротно с прежней своей жизнью. Отныне он преступник и только, и представители правосудия так и обращаются с ним». Без всякого перехода Мегре со вздохом сказал: «Много бы я дал, чтобы узнать, что собирался делать Шарль Дондюран в спальне Джульетты. Положить деньги обратно в тайник или...» Ливень как будто стихает. Они побежали к трамваю, комиссар, сутулившись и засунув руки в карманы, а американец с такой же непринужденностью, как если бы на небе светило яркое солнце. «Вы не против позавтракать в бистро?» «Наоборот, я буду очень рад, ведь посольские служащие, которые меня опекают, водят меня только в большие рестораны». Они добрались на трамвае до Орлеанской заставы, прошли мимо дома, похожего на ломоть торта и почерневшего от дождя. Самое трудное — это поставить себя на их место, думать и чувствовать, как они. И еще одно наше преимущество перед судьей. Судья живет в иной, совершенно непохожей среде. А мой дом мало чем отличается от этого. Войдемте. И, свернув в переулок, Мегре толкнул дверь скромного ресторанчика с цинковой стойкой, мраморными столиками и слоем свежих опилок на полу. Добродушный краснолицый человек в синем полотняном фартуке пожал комиссару руку. «Давненько вы к нам не заглядывали. Надо сказать хозяйке. Мелани, чем попотчуешь сегодня господина Мегре?» Из кухни, выставив вперед объемистый живот, выскочила Мелани, на ходу вытирая руки. «Ах, господи! Ну что вам стоило позвонить, когда шли сюда? Ну да ладно, есть у меня петух в вине. Да еще утром мне принесли неплохие белые грибы. Любит ли ваш друг грибы?» В зале сидело лишь несколько завсегдатаев. Сквозь запотевшие окна ничего нельзя было разглядеть. «Бутылку божале, как всегда, господин Мегре». Мегре пошел звонить по телефону, и американец видел за стеклом кабины его озабоченное серьезное лицо. «Все еще не нашли этого идиота Жерара», — сообщил он, возвращаясь к столу. «Вечером зайду к его жене». «Вы говорили, у них нет денег?» «Об этом, вероятно, позаботились. Уж, конечно, этот ребенок никогда не узнает, при каких обстоятельствах он появился на свет. Но, черт возьми, зачем Шарлю Дондюрану понадобилось...» Чувствовалось, все, что он говорит сейчас, не имеет для него никакого значения. Лишь одна мысль неотступно преследовала его. «Зачем Дондюран?» «Но если он убил старую даму...» — рискнул Спенсер. «Если он убил старую даму, значит, я идиот, и все расследование надо начинать сначала, господин Спенсер. Во-первых, зачем ему было ее убивать? От живой ему было больше пользы, чем от мертвой. Он же знал, что не может унаследовать ее состояние. А украсть спрятанные у нее 800 тысяч франков он, как видите, не захотел. Да и как он мог бы это сделать? Она прощается с ним. Она провожает его до двери. Без всякого сомнения, она тщательно запирает дверь, да еще и задвигает засов, как он утверждал. И я этому верю. Она возвращается в свою спальную комнату. Она раздевается. Вот она уже стянула один чулок и сидит на кровати, как вдруг... Нет уж, господин Спенсер, не мог Дондюран вновь подняться на 6-й этаж, открыть дверь и... Однако через 4 дня, почти что в моем присутствии, он не боится навлечь на себя подозрения и проникает в эту комнату. С какой целью? Заметьте, что все бумаги старухи, квитанции, купчие, ну все, что находилось в секретере в гостиной и не имело никакой цены для убийцы, поскольку этим нельзя воспользоваться, не выдав себя. Все исчезло. Но зато банковские билеты, безымянные по самой своей сущности, остались на месте. А если и покинули ненадолго свое укрытие, то не замедлили вернуться. Ну как, нравятся вам грибы по-бордовски? Однако вы не слишком наблюдательны, господин комиссар. Позвольте вам сказать, иначе вы бы заметили, что я уже 3 раза приложился к ним. А если бы я не слышал разговоров о каком-то петухе и вине, а вот божале... Божале, боюсь, как бы из-за него ваш компаньон не раскис немного. Ну что ж, ждите петуха. Хозяйка 20 лет служила кухаркой у одного из наших министров, который плохо кончил, но знал толк в хорошей кухне. Знаете ли вы, что Жюльетта была довольно хороша собой? В квартире висит ее старая фотография. Интересно, а что, если муж ее был ревнивым? И этих несколько слов оказалось достаточно, чтобы он снова с головой ушел в свои бесконечные догадки и предположения. Его вызволил только приход хозяйки, желавшей удостовериться в успехе своей стряпни. Время от времени Мегре бросал взгляд на дверь. «Вы ждете кого-нибудь?» «Да, я жду не очень приятного господина. Мне сообщили, что он уже 2 часа торчит у моего кабинета на набережной Орфевр. Я предложил ему приехать сюда». Через несколько минут у тротуара остановилось такси. Жирный и представительный мэтр Лелу расплатился с шофером и вошел в бистро. «Я принес вам то, что обещал», — сообщил он, положив кожаный портфель на свободный столик. «Вы убедитесь, что мой почтенный клиент, господин Монфис, не преувеличивал, утверждая...» Адвокат вряд ли успел сегодня позавтракать, но комиссар не пригласил его к своему столику и даже не предложил снять пальто. «Хорошо, я сейчас посмотрю». «Как ваше расследование? Продвигается?» «Помаленьку, мэтр Лилу, помаленьку. Я позволю себе сообщить вам одну подробность, возможно, ускользнувшую от вас. Разумеется, я не собираюсь критиковать методы, стяжавшие вам известность, но со своей стороны я послал одного надежного человека в Фонтене. Я ему велел расспросить старожилов, знавших госпожу Буане в те времена, когда она была еще молодой девушкой, и звалась Жюльеттой Казенов». Мегре невозмутимо жевал, словно ему была безразлична эта болтовня. Американец с любопытством наблюдал за ним. «Я узнал обстоятельства, которые, может быть, удивят вас». Комиссар пробурчал. «Вряд ли». Жюльетта Казенов слыла девушкой пылкой, вернее, даже безрассудной в своих увлечениях. И говорят, будто бы она была любовницей Шарля Дондюрана, не так ли? «Вам уже сказали?» «Никто мне этого не говорил». Я догадался. Дондюран старше ее лет на 10. Уже и тогда зеленые плоды, без сомнения, манили его. В свое время эта история вызвала целый скандал, но не помешала Жюльетте выйти замуж за состоятельного человека и перебраться вместе с ним в Париж. Все это мне известно, мэтр Лилу. И каковы же ваши выводы? Пока я не делаю выводов. Не стоит спешить с ними. Телефон. Уверен, что это звонят мне. Он бросился к кабине, лицо его осветилось надеждой. В самом деле звонили ему, и он довольно долго разговаривал. Затем он со вздохом облегчения вернулся к столу. «Принесите-ка нам еще порцию петуха, хозяин». Можно было подумать, что он еще ничего не ел сегодня. У него разыгрался аппетит. Он выпил полный стакан божоле и вытер губы тыльной стороной ладони. Глаза его блестели. «Нашли, наконец-то, Жерара!» «Бедняга!» — произнес он со вздохом. — Почему бедняга? Он вел себя, как последний дурак. — Еще бутылочку, Дезире. Вообразите, он действительно сел в бельгийский поезд, как я и предвидел. Но на границе он заметил, что жандармы осматривают вагоны тщательнее обычного. Тут он совсем потерял голову. Он выскочил из поезда с неположенной стороны и пустился бежать через поле, увязая в мокрой глине, в грязи. Жандармы преследовали его по пятам. Увидев ферму, Жерар бросился туда. Знаете, где его обнаружили после целого часа поисков? В уборной. Он так долго и яростно вырывался, что его избили до полусмерти. Сейчас его везут сюда. Он будет в Париже в 3:50. «Он признался?» — спросил мэтр Лилу. Мегре ответил с притворным простодушием. «Признался? В чем это?» «Да, кстати, я чуть не забыл самое главное. Будьте любезны, мэтр Лилу, телеграфируйте от моего имени вашему клиенту. Учитывая, что он поддерживал с теткой Буане добрые отношения, я бы хотел знать, не доверила ли она ему случайно какие-нибудь вещи, которые могли ее обременять. Ну, я не знаю точно. Может быть, она дарила ему что-нибудь. Вы даже не представляете, до какой степени меня это интересует». Наконец-то они отделались от докучного посетителя. Теперь они могли спокойно смаковать кофе, приготовленный Мелани, и старый арманьяк, поданный им Дезире, который родом был из Жера и сохранил еще друзей среди виноградарей. Они сидели одни в опрятном, просто обставленном зале с запотевшими окнами. На чистом столе они разложили принесенные адвокатом письма, все как одно на бумаге с траурной каймой, на которой неизменно писала Жюльетта с тех пор, как овдовела. «Дорогие родственники, я получила ваши добрые пожелания и хочу выразить вам свои вместе с самыми теплыми чувствами. Тягостно такой старой женщине, как я, жить среди неблагодарных. Подумать только, я кругом облагодетельствовала детей своей сестры. И за это...» Мегре читал письмо за письмом и передавал их своему спутнику, который тоже пробегал их глазами. Все они походили одно на другое. Все были помечены 2 или 3 января и являлись ответом на поздравительные письма Монфисов. «Они ведь надеются унаследовать когда-нибудь мое состояние. Так пусть наберутся терпения». И дальше. «Жерар, сущий бездельник и шалопай, является ко мне лишь за тем, чтобы требовать денег, как будто я их чеканю». О Берте она отзывалась не лучше. «Я очень рада, что она перебралась отсюда, а то я со дня на день ждала, что она окажется в положении и вызовет скандал в доме». «В положении?» — удивился господин Спенсер. «Да, в интересном положении. Иначе говоря, Джульетта опасалась, как бы племянница не забеременела». Было жарко. Оба пребывали в блаженном состоянии. Во рту и в воздухе стоял нежный аромат арманьяка. «Как ужасно быть одинокой, больной и знать, что люди думают только о твоих деньгах. Мне все кажется, что в один прекрасный день со мной произойдет несчастье. Как вы должны быть счастливы в маленьком вашем городке, лишенные всех этих забот, которые уносят мое здоровье. Сесиль притворяется, будто бы она мне предана, но она склоняется больше на сторону брата, чем на мою. И, наконец, есть один человек, который многим мне обязан, но я не очень в нем уверена». Мегре показал эту фразу американцу. «Она не верила никому», — сказал он. «И не без оснований, так ведь? Читайте дальше». «К счастью, я не глупее их и приняла меры предосторожности. Если со мной что-нибудь стрясется, клянусь вам, им не придется радоваться и торжествовать». «Они», — вздохнул Мегре, — «она всех хвалит в одну кучу, всех, кто стоял к ней близко, и кто, как она думала, стремился завладеть ее деньгами, в том числе и господина Дондюрана. Вы начинаете понимать?» «Понимать что?» Мегре усмехнулся. «Да, правда, я выражаюсь почти так же туманно, как и она». «И действительно, что тут можно понять? Лучше было бы сказать, начинаете чувствовать. Вероятно, вы разочарованы. Вы надеялись изучить мой метод, как вы изволили выразиться сегодня утром, а я вас заставляю шлепать по дождю, тащу вас за собой в пошлую мэрию, а потом подсовываю петуха в вине. Что я могу вам объяснить? Я их чувствую. Дондюран, выйдя из тюрьмы, переселяется в Париж, в меблированные комнаты. Он вновь встречается с Джульеттой, которая еще не овдовела. Что за человек был ее муж? Мы знаем его только по фотографии. Крупный, плотный 45-летний мужчина. На вид недалекий. Джульетта и Дондюран возобновляют давнюю связь. Вероятно, они встречались на квартире бывшего адвоката на улице де Ламбер. Потом умирает муж, и Дондюран, не теряя времени, перебирается в дом своей любовницы, с которой продолжает встречаться тайком. «Мне непонятно, почему тайком?» — возразил американец. Долгая пауза. Мегре рассматривает свою рюмку, вздыхает, отхлебывает глоток арманьяка. И без всякого перехода. «Ну, увидим. Дезире, дайте-ка счет, старина. Если сегодня я ничего толком не сделаю, виноваты будете вы и ваша жена». Но с какой же целью этот грязный тип вошел в спальню Джульетты? «Помогите же мне, черт возьми, господин Спенсер. Подумайте, если мы найдем какой-то убедительный ответ на этот вопрос». Спенсер Отс, как примерный секретарь, складывал письма с траурной каемкой, разбросанной на столе. «А что это за мера предосторожности?» — рискнул он спросить. «Мера предосторожности?» — Мегре нахмурился. «В самом деле, в одном из писем старая скряга упоминает о мерах, предпринятых ею против всех тех, кто домогается ее денег. Она не доверяла никому, даже своему бывшему любовнику». «Хорошо ли вы позавтракали, господин Мегре?» — спросила тщеславная Мелани, которая насчитывала среди своих клиентов немало знаменитостей и обращалась ко всем с материнской фамильярностью. «Я же вам списала как-то рецепт этого блюда для госпожи Мегре. Она не пробовала его приготовить?» Комиссар не слушал ее. Рука его со сдачей застыла в кармане. Он уставился на фартук хозяйки с видом полнейшего недоумения и, наконец, произнес. «Я все спрашиваю себя, почему погибла Сесиль? Понимаете, господин Спенсер, все остальное просто и поддается объяснению. Но Сесиль умерла и...» «Извините меня, Мелани, мы прекрасно позавтракали. Спасибо. И если у моего спутника не будет других впечатлений, он расскажет о вас у себя в Филадельфии». Он был взволнован. На улице он не произнес ни слова и, дойдя до угла Орлеанского проспекта, поднял руку, чтобы остановить такси. «На набережную Орфевр! Поскорее!» Дорогой он изменил решение. «Поезжайте-ка сначала на Северный вокзал, к поездам дальнего следования. Оказывается, времени больше, чем я думал». Был ли в том повинен петух в вине, или божале, прекрасный кофейный торт Мелани, или старый арманьяк Дезире? Так или иначе, но Спенсер Отс смотрел на своего плотного спутника со все возрастающим умилением. Ему казалось, что в течение нескольких часов он присутствует при непрерывном преображении. в своем мешковатом пальто, вздвинутом на затылок котелке, с трубкой в зубах, комиссар как бы перевоплощался поочередно в каждого из гнусных, мелочных или трогательных персонажей драмы, которую ему поручено было расследовать. А жена его, может быть, сейчас уже рожает. Лицо Мегре пошло красными пятнами, словно роженица была его женой. Мегре мысленно покачивался в вагоне поезда, сидя на месте Жерара между двумя жандармами. И он же вместе с Бертой дежурил у постели его жены. Он был в доме в Бур-Лорене, и его ноги покоились на обитой ковриком скамеечке старой Жюльетты. И он же находился в квартире этажом ниже, откуда месье Шарль мог слышать все, что происходило над его головой. Когда машина попадала в затор на перекрестке, Мегре напряженно считал секунды, глядя на бледный диск электрических часов и на полицейского в накидке с белым жезлом. Комиссар наклонялся вперед, приподнимая сиденье, словно хотел помочь машине ускорить ее ход. Они подъехали к Северному вокзалу минута в минуту, чуть не опоздав. На перроне теснилась кучка любопытных. Полицейский покрикивал на них. «Проходите, проходите!» Два жандарма подталкивали впереди себя худого молодого человека. На его брюках налипла глина, плащ был разорван. Он судорожно сопротивлялся, несмотря на наручники, словно лошадь, рвущая у дела. Возбужденный, озлобленный Жерар являлся в глазах зевак прямым олицетворением настигнутого, наконец, преступника. Когда он увидел комиссара, губы его дрогнули. «Верно считаете себя большим хитрецом?» «Вот сюда, в такси, господа», — сказал Мегре жандармам, показав им свой жетон. Жандармы не заставили себя ждать. Они совсем запарились. Всю дорогу они боялись, как бы их пленник не выбросился из поезда. «Держу пари, что никто и не подумал позаботиться о моей жене». Глаза его наполнились слезами, но он не мог утереть их из-за наручников. «Из какой вы части?» «Из Феньи, господин комиссар. Вы можете вернуться поездом в 5:07. Вы, наверное, предпочитаете ночевать дома, а не в Париже. Ну-ка, ребята, давайте-ка мне ваши бумаги». Мегре остановил такси на углу улицы Лафайет. Прохожие, шагавшие по тротуару, наклонились вперед, с трудом удерживая зонты под сильными порывами ветра. Бросали любопытные взгляды на их машину. Комиссар разложил документы на коленях и подписал их. Жандармы вышли из такси и тут же скрылись в ближайшем баре. Тогда Мегре опустил стекло, отделявшее их от шофера, что-то сказал ему в полголоса, и потом, когда машина тронулась, вытащил из кармана ключик и освободил Жерара Пардона от наручников. «Вы доставите мне удовольствие, если будете держаться спокойно. Понятно вам? Еще дюжина другая таких невиновных, как вы, и придется утроить штат криминальной полиции». Жерар, смотревший на бегущие мимо парижские улицы, словно не видел их несколько лет, вздрогнул и впился своим подозрительным взглядом в комиссара. «Почему это вы говорите о невиновных?» Мегре не мог сдержать улыбки. «Ну вот, теперь вы будете уверять нас, что вы виновны?» «Если вы считаете меня невиновным, почему тогда вы меня арестовали?» «А если вы действительно невиновны, почему тогда вы удрали? Почему при виде жандармов вы бросились бежать, как хороший жеребец? И почему заперлись в таком месте, где никто добровольно не засиживается?» Спенсер Отс блаженно откинулся на сиденье, и на губах его бродила легкая, неопределенная усмешка хорошо пообедавшего человека, который снисходительно наблюдает за всеми перипетиями театральной пьесы. В такси царил мутный полумрак, словно в фонаре с матовыми стеклами. За окнами мелькали искаженные силуэты прохожих, чьи наползавшие друг на друга зонты принимали самые причудливые очертания. А когда образовывалась пробка, то, подняв взгляд вверх, можно было увидеть пассажиров автобуса, неподвижных, точно восковые фигуры. «Послушайте, молодой человек, я знаю, кто убил вашу тетку». «Неправда. Я знаю, кто убил вашу тетку, и докажу вам это очень скоро». «Это невозможно», — упрямо мотнул головой Жерар. «Никто не может этого знать». «Кроме вас, не так ли? А между тем я готов поручиться, что вы спали». На этот раз брат Сесили вздрогнул и с ужасом взглянул на собеседника, словно не верил своим ушам. «Вот видите?» «Но куда же мы едем?» За дождевой завесой Пардон узнал площадь Бастилии. Одностороннее движение заставило машину свернуть на улицу Сент-Антуан, чтобы обогнуть площадь Вогезов. «Слушайте меня внимательно. Назначена награда в 20 тысяч франков тому, кто найдет преступника. По некоторым причинам, до которых вам дела нет, криминальная полиция ни в коем случае не возьмет эту премию». «Но ведь вы же должны знать, что я...» «Помолчите. Я полагаю, ваша жена еще дома, и Берта при ней. Поскольку вам не хочется помещать жену в бесплатный родильный дом, то вот вам чек на те 20 тысяч, которые вы заработаете сегодня. Быстро поднимайтесь к себе. Мы будем ждать вас в машине. В какую клинику вы собирались поместить жену, если бы Сесиль достала деньги?» «В клинику Сент-Жозеф». «Ну вот, пускай Берта проводит туда вашу жену, а вечером вы ее навестите». Американец, слегка удивленный, смотрел то на одного, то на другого. «Ну? И без глупостей, понятно?» Машина остановилась. Ошеломленный Жерар колебался, все еще не веря до конца. «Ну так идите же, дурак вы этакий!» В течение последующих 10 минут Мегре курил трубку, не говоря ни слова. А когда взволнованный Пардон, вытирая слезы, снова появился на пороге, он бросил короткий взгляд на Спенсера Отца. «На набережную Орфевр, шофер! Кстати, Жерар, вы когда ели в последний раз?» «Они мне дали сэндвич в вагоне. Я не голоден, уверяю вас. Я только очень хочу пить». В горле у него стоял комок, и он больше не мог произнести ни слова. Они остановились у бара, и Мегре с удовольствием выпил пиво, может, чтобы запить давешнего петуха и особенно кофейный торт. Через 10 минут он уже набил доверху углем свою печку и зажег настольную лампу с зеленым абажуром. «Садитесь. Снимайте плащ, он совсем промок. И двигайтесь поближе к огню. Брюки подсушите. Как это вы умудрились привести себя в такой вид?» Еще не совсем стемнело. Из окна была видна гирлянда бледных фонарей вдоль сены. В этот час в криминальной полиции шла напряженная работа. Хлопали двери, раздавались шаги в коридорах, доносились телефонные звонки и монотонный стрекот пишущих машинок. «Таранс! Я просил составить список всех посетителей криминальной полиции утром 7 октября. Принесите-ка мне его». Наконец, усевшись и выбрав самую большую трубку, Мегре заговорил. «Что вы пили в квартире вашей тетки?» «Погодите, я вам помогу. У вас ведь не было ни гроша, верно? Вы знали, что со дня на день жена должна родить, и что ребенку не приготовлены даже пеленки. Обычно вы брали деньги у Сесили». «Ладно, нечего голову опускать. К несчастью, Сесиль могла передавать вам лишь ничтожные суммы, которые она утаивала из тех скудных денег на провизию, что выдавала ей тетка. Обычно вы поджидали сестру на улице. Но в этот вечер вы поднялись в квартиру. Вы спрятались в комнате Сесили, пока она выполняла привычные обязанности и обслуживала тетку. Так ли все было?» «Да, точно так». «Когда тетка уселась обедать в столовой, Сесиль пошла на кухню. Вы приоткрыли дверь и заявили, что вам необходимы деньги любой ценой. Я сказал ей, что доведен до крайности и что не могу явиться к жене без денег, что я лучше...» «Вот-вот, вы не только разжалобили Сесиль, вы ее напугали, вы вроде бы шантажировали ее, играли на ее чувствах». «Я решил покончить с собой». «Убив этим жену? Вот дурак!» «Клянусь вам, господин комиссар, я бы это сделал. Вот уже 3 дня, как мы...» «Помолчите. Итак, сестра не могла ответить вам в этот момент. Она боялась, что старуха услышит. Она выполняла свои обязанности, как обычно. Пообедала вместе с теткой. Наверняка она попросила у старухи денег, и та отказала. Затем госпожа Буане, по всей вероятности, легла в постель. Но вам было уже слишком поздно выходить из дома, поскольку подъезд заперли. Вам пришлось бы просить консьержку выпустить вас, а она рассказала бы об этом хозяйке. И вот Сесиль принесла вам поесть в свою комнату. Что вы ели?» «Хлеб с сыром». «А что вы пили?» «Сначала стакан вина». «И больше ничего?» Сесиль приготовила себе лечебный чай из трилистника. У нее был больной желудок, и она пила этот отвар каждый вечер. Она посоветовала мне выпить его. Я плакал. Я был ужасно расстроен, плохо себя чувствовал, и меня тошнило. «Сесиль уложила вас в свою постель?» «Да, я еще говорил с ней об Элен. А потом, сам не знаю почему, я вдруг заснул. Мегре обменялся с американцем понимающим взглядом. «Вы заснули, потому что выпили отвар, предназначенный для вашей сестры». В те вечера, когда ожидался визит месье Шарля, тетка всыпала в чашку Сесили сильную дозу снотворного. И вот эта, казалось бы, случайная, внешне незначительная деталь определила все дальнейшие события. Если бы снадобье выпила Сесиль, как это было задумано, ваша тетка, вероятно, была бы еще жива. А значит, и сестра. Мегре встал, подошел к окну и продолжал говорить как бы сам с собой, повернувшись спиной к собеседнику. Сесиль устроилась в кресле, так как кровать уступила вам. Ей не спится и не без причины. Старая Буане ждет часа свидания, натягивает халат, чулки и, уверенная, что никто ее не слышит, тащится к двери, поджидая прихода месье Шарля. И вот только потому, что вам не здоровилось и чашка с отваром пошла не по назначению, оба сообщника... «Почему вы говорите о сообщниках?» — вскричал Жерар, сильно побледнев. «А разве это не так?» «Ну-ну, не перебивайте меня». Однако здесь стало слишком жарко. Он встал, приоткрыл дверь в соседний кабинет. Оба сообщника, повторяю, находятся в гостиной и разговаривают при слабом свете ночника. Услышав шум, Сесиль на цыпочках крадется в коридор или в столовую и невидимо присутствует при их беседе. В полголоса они обсуждают свои не слишком чистые делишки. Заведение в Безье, еще одно на улице Антен. Я представляю себе лицо бедной Сесили, которая, вероятно, долго не могла уразуметь, о каких таких предприятиях идет речь. Мсье Шарль передает старой приятельнице 50 тысяч франков. Старуха убирает бумаги в секретер и запирает его, но деньги по-прежнему держит в руке. Она провожает бывшего адвоката, задвигает засов, возвращается в спальню со вздохом удовлетворения. Неплохой денек. Ее кубышка пополнилась. Она поднимает крышку скамеечки, обитой ковриком, той самой, что служит ей сейфом, и Сесиль в замочную скважину видит толстые пачки тысячефранковых ассигнаций. А вы по-прежнему спите. Теперь подумайте хорошенько перед тем, как ответить. Что вас разбудило? Какой-нибудь необычный шум? Нет, сестра... Подождите-ка. Тетка раздевается. Она уже стянула один чулок, когда Сесиль, потерявшая голову от ваших угроз покончить с собой... «Но я же не мог предвидеть!» — простонал Жерар. «Так всегда говорят, когда уже поздно». «Так или иначе, но ваша сестра неожиданно явилась перед перепуганной старухой. Вид ассигнаций целого состояния придавал ей смелости. Она вновь требует денег. Она уже не умоляет. Она почти угрожает. Ни та, ни другая не подозревают, что внизу под ними слышит все происходящее пораженный и испуганный месье Шарль. Тетка, наверное, бронит племянницу, называет ее своей неоплатной должницей, снова попрекает ее благодеяниями, которыми она осыпала и ее, и всю вашу семью. Возможно, она угрожает девушке, что позовет кого-нибудь на помощь. «Все это произошло несколько иначе», — медленно проговорил молодой человек. «В таком случае расскажите». «Не знаю точно, который был час. Я услышал, как несколько раз повторили мое имя. Я с большим трудом очнулся, ничего не мог понять. Я чувствовал себя одуревшим, словно после крепкой выпивки». Сесиль сидела на краю постели. «Жерар!» — звала она. «Жерар! Что с тобой? Выслушай меня!» Она была очень спокойна, даже спокойнее обычного. Под глазами у нее были темные круги, лицо мертвенно-бледное. Я решил, что она нездорова. Она говорила тихо и как-то размеренно. «Жерар, я только что убила тетю». Она застыла и долго сидела, не двигаясь, уставившись взглядом в пол. Я вскочил. Я хотел бежать в спальню тетки. «Не ходи туда! Не надо, чтобы...» «Она подумала об отпечатках пальцев», — сказал Мегре. И он опять вспомнил Сесиль, часами невозмутимо ожидавшую в аквариуме. «Да, она так и заявила. Она рассказала мне, как все произошло». Тетя сидела на краю постели. Услышав шум, она сунула руку под подушку, куда она на ночь клала револьвер. Она была чрезвычайно труслива. «Ах, это ты!» — забормотала она, увидев Сесиль. «Вот как? Ты не спишь?» Признайся, ты шпионишь за мной. Послушайте, тетя, я сегодня просила вас дать хоть немного денег Жерару, вернее, его жене. Она вот-вот родит. Иди спать. Вы богаты, вы богаты. Теперь я это знаю. Выслушайте меня. Это необходимо. Жерар может наложить на себя руки, если... Как? Этот бездельник здесь? И тетя пыталась встать, не выпуская из рук револьвера. Сесиль ужасно испугалась и, непроизвольно шагнув к ней, схватила ее за руку. «Вы должны дать мне денег!» Тетка упала навзничь и выпустила револьвер. Она старалась вырваться и схватить оружие, и тогда сестра вцепилась ей в горло. «И при этом хладнокровно», — произнес Мегре с неожиданной интонацией. «Да, он ошибся, вообразив себе бурную сцену. Сесиль не потеряла хладнокровие. Она была смиренной овцой. Долгие годы она прожила в полной покорности, даже не отдавая себе в этом отчета. Приниженность стала ее второй натурой, и понадобилось совсем немного, вид этой кучи денег и внезапная уверенность, что тетка всегда обманывала и эксплуатировала ее. Продолжайте, дружок. Мы долго сидели и не могли произнести ни слова. Потом Сесиль вышла на минуту, желая убедиться, что тетка действительно умерла. А потом она сказала: «Нужно заявить в полицию». В кабинет Мегре вползли серые сумерки. Причудливые блики, падавшие от зеленого абажура, выхватывали лица из темноты. Наступило молчание, только посапывала трубка. Можно было представить себе сестру и брата, подавленных и растерянных в этом большом доме у самого шоссе. И под ними насмерть перепуганного месье Шарля, который слышал сверху каждое слово и даже шепот. «Если я пойду туда сейчас...» Сесиль взглянула на брата. Полиция никогда не поверит, что он не причастен к преступлению. Оба они чувствовали себя усталыми, разбитыми, словно после долгого бега. Попросить консьержку отпереть дверь, она обязательно посмотрит через глазок, кто это в такой час выходит из дома. Часы в квартире стали бить одни за другими. И всякий раз брат и сестра вздрагивали. «Послушай, Жерар, утром я пойду к комиссару Мегре. Я все ему расскажу, а ты улучшишь минуту, когда консьержка станет выносить мусор на помойку. Выберешься отсюда и отправишься прямо домой». Странную ночь провели они около покойницы. Оба они были отрезаны от мира, точно эмигранты, сидящие среди своих узлов на вокзале или на палубе парохода. «Кто из вас?» — спросил Мегре, разжигая трубку. «Решил открыть секретер и осмотреть бумаги». «Сесиль. Но это было гораздо позже. Она сварила две чашки кофе, потому что я все еще находился в каком-то оцепенении. Мы сидели на кухне. Вдруг она сказала: «Хоть бы этот человек не поднялся сюда». Потом она добавила: «А ведь я говорила комиссару, что кто-то приходит по ночам. Он мне не поверил. А теперь, кто знает, когда мы оба отсюда уйдем...» Мегре не отрывал взгляда от оконной рамы, крепко стиснув зубами мундштук трубки. Итак, Сесиль спокойно предложила изъять из секретера все бумаги. Ей в голову не пришло бежать с деньгами или взять какую-то часть для брата, который так в них нуждался. «Вы прочли эти документы?» — спросил комиссар. «Да». Комиссар встал и направился к двери, которую он незадолго до того приоткрыл. «Пожалуй, здесь вам будет удобнее, господин Дондюран. Похоже, теперь речь в основном пойдет о вас». Ибо месье Шарль сидел в соседней комнате под надзором инспектора. Вид у него был довольно плачевный. У него отняли воротничок и галстук, и даже шнурки от ботинок. Он не брился уже двое суток. Руки, соединенные наручниками, он держал на животе. «Надеюсь, вы можете стоять? Вы не слишком утомлены?» Решив, что его заманили в ловушку, Жерар сорвался с места. «Что это значит?» «Успокойтесь, пардон. Продолжайте свой рассказ. Мне хотелось, чтобы господин Дондюран его послушал». «Итак, вы с сестрой уселись у секретера в гостиной и осмотрели документы. Там находились, вероятно, деловые бумаги, квитанции, арендные договора, счета. Мы нашли там также и письма». Произнося эти слова, Жерар следил взглядом за бывшим адвокатом, словно опасаясь, что тот, несмотря на наручники, бросится на него. «Любовные письма, верно?» В этот момент раздался голос Дон Дюрана. «Минутку. Могу я осведомиться, что сейчас происходит? Очная ставка?» «Именно так, господин Дон Дюран. В таком случае я прошу и требую, чтобы в согласии с законом здесь присутствовал мой адвокат». «Кто ваш адвокат?» «Мэтр Планшар». «Таранс! Таранс!» — позвал Мегре. «Пригласи сюда мэтра Планшара. Хотя, погоди, в это время он должен быть во дворце правосудия». «Он ведет дело в 11-й палате», — уточнил месье Шарль. «Беги в 11-ю палату и приведи его сюда. Если слушание дела его подзащитного еще не началось, попроси его отложить заседание. От моего имени». Около получаса в кабинете Мегре царило безмолвие, и малейшее движение вспугивало тишину, подобно камешку, брошенному в пруд. «Садитесь, мэтр Планшар. Не скрою от вас, что я намерен просить следователя выдвинуть против вашего клиента обвинение в умышленном и преднамеренном убийстве». «Мы вас слушаем, пардон». «Вы говорили о найденных любовных письмах. Если я не ошибаюсь, речь идет о письмах 15-летней давности». «Не знаю. На них не было даты». Адвокат торжествующе улыбнулся и принял значительную позу, словно находился в суде присяжных. Мегре повернулся к Спенсеру Отцу. «Помните наше посещение той уродливой мэрии в Бур-Лорене?» Потом обратился к Жерару. «Так что же говорилось в этих письмах? Постойте, сначала установим одно существенное обстоятельство. Оценив важность этих документов, ваша сестра решила вручить их мне, перед тем, как отдаться в руки правосудия, не так ли?» Она положила их в свою сумку вместе с другими деловыми бумагами, находившимися до этого в секретере, так? «Да». «Если дело обстоит именно так», — вмешался адвокат Планшар, обращаясь к Мегре, «то я прошу предъявить эти документы». «Немножко терпения, мэтр». Мегре поймал двусмысленную усмешку на лице месье Шарля. «Не спешите радоваться, Дон Дюран. Я ведь знаю, что вы сумели овладеть этой чересчур уж компрометирующей вас перепиской и уничтожили ее. Однако не забывайте, что вы воспользовались моей минутной отлучкой для телефонного разговора, чтобы проникнуть в комнату госпожи Буане. Ну, а теперь мы вас слушаем, Жерар. Скажите нам сначала, дружок, как эти письма начинались?» «Словами, моя дорогая». «Я вас прерву снова», — сказал Мегре неожиданно озорным тоном. «Я не хотел бы, чтобы мой американский коллега составил себе превратное представление о любовных отношениях во Франции. И потому добавлю, что когда эти письма писались, госпожа Буане была на 15 лет моложе. Конечно, она была уже не первой свежести, но все же еще не успела превратиться в пугало с палкой, каким стала за последние годы». «Сколько писем вы насчитали, Жерар?» «Около 30. По большей части это были записки. Завтра в 3 часа, ты знаешь где. Целую, твой». «Они были подписаны?» «Буквой Ш». Мсье Шарль, которому не предложили сесть, не спускал взгляда с молодого человека. Лицо его приобрело землистый оттенок, но он отнюдь не терял присутствия духа. «Буква Ш еще ничего не доказывает», — возразил мэтр Планшар. «Если эти письма будут приобщены к делу, я потребую графологической экспертизы». «Они не будут приобщены к делу. Во всяком случае, именно эти письма». «Мы слушаем вас, Жерар. Вероятно, некоторые из них были длиннее прочих?» «Да, 4 или 5 писем. Постарайтесь вспомнить, что там было». «Я помню, что одно из этих писем гласило: „Мужайся, подумай, ведь через несколько недель ты освободишься, и мы, наконец, насладимся покоем“». Мэтр Планшар насмешливо заметил: «Может быть, речь шла о беременной женщине?» «Нет, мэтр, речь шла о женщине, имевшей мужа и любовника. И письмо это писалось рукой любовника». «Значит, муж ее был болен?» «Вот это и требуется установить. Продолжайте, Жерар». Жерар, смущенный устремленными на него взглядами, пробормотал: «Помню другую фразу. Вот видишь, он ничего не заметил. Терпение, лучше нам не видеться в ближайшие дни. При нынешней дозе он протянет самое меньшее 2 недели. Спешить слишком опасно». «Не понимаю», — кашлянул мэтр Планшар. «Тем печальнее для вас, мэтр. Я по-прежнему требую предъявления этих писем, и позвольте мне сказать, что я нахожу несколько опрометчивым с вашей стороны основываться на показаниях...» Мегре произнес мягким, вкрадчивым голосом. «Если вы настаиваете, я попрошу произвести эксгумацию трупа покойного Жозефа Буане и исследование его останков. Он умер 15 лет тому назад, но вам, несомненно, известно, мэтр, что большинство ядов, в частности те, которые требуют минимальных доз, как, например, мышьяк, сохраняются в течение многих лет после...» Вошел Таранс и положил перед Мегре список лиц, зарегистрированных в здании криминальной полиции в утро гибели Сесили. «Вам, вероятно, надоело стоять, Дон Дюран. Таранс, принеси-ка стул. Я замечаю, что последние минуты месье Шарль что-то пошатывается». «Вы ошибаетесь, господин комиссар. Я все жду какого-нибудь, хоть маленького доказательства, что...» «Потерпите еще немного. Ваш адвокат, мэтр Планшар, не знал старой Жюльетты, и будет не бесполезно рассказать ему о ней. А вы позволите, мэтр Планшар?» Адвокат сделал неопределенный жест и закурил сигарету. Еще до замужества, когда она носила имя Жюльетты Казенов, она сошлась с Дон Дюраном в Фонтене-Ле-Конте, вызвав этим толки во всем городе. Это случилось еще до того, как мэтр Дон Дюран угодил в тюрьму за совращение несовершеннолетних. Он был гораздо моложе, чем сейчас, и я готов допустить, что он обладал какой-то привлекательностью. Но так или иначе, Жюльетта, дочь разорившихся родителей, не отказалась от выгодного брака с Жозефом Буане. Когда для достижения брака ей пришлось отнять у сестры приданное и присоединить его к своему, она это сделала без малейших колебаний. Вероятно, она превратно представляла себе жизнь в Париже с богатым мужем. Не знаю. Они поселились в Бур-Лорене. Ревнивый муж, жизнь, лишенная всякого блеска и роскоши. Проходят годы, а там, в Фонтене, стареет ее бывший любовник. Однако не стареет его пристрастие к молодым девушкам, а потом и к совсем молоденьким. Впрочем, не будем на этом останавливаться. 2 года тюрьмы, не так уж много. И вот в один прекрасный день он в Париже, поселяется в меблированных комнатах на улице де Ламбер, навсегда вычеркнутый не только из числа своих прежних коллег, но и из числа порядочных людей вообще. Они встречаются, где неважно, и снова сходятся. Очень скоро муж начинает стеснять их. Главным образом он, конечно, стеснял Жюльетту. Вполне возможно, что именно ей первой пришла в голову мысль освободиться от супруга, мешавшего ей жить в свое удовольствие. Но, как явствует из писем, любовник давал ей советы. «Сначала предъявите эти письма», — вставил Планшар, погрузившийся в изучение папки с делом. «Я не сумею предъявить вам эти письма, ведь они-то и побудили вашего клиента совершить второе преступление». «Ну, в таком случае...» И адвокат воздел руки, словно он был в зале суда, и патетически потрясал в воздухе широкими рукавами своей черной мантии. «Терпение, дорогой мэтр!» «Итак, наконец, муж умирает. Он мертв. Он много ел, много пил, много работал. И скончался от сердечного приступа. Врач был убежден в этом. И вот тогда...» Он сделал паузу, бросил взгляд на мсье Шарля, затем на Спенсера Отца, и легкая ироническая усмешка тронула его губы. «И вот тогда наша Жюльетта почти без перехода превращается в старую скрягу. Человек, который был ее сообщником, может быть, еще притягивает ее, но одновременно она его боится. И ко всему относится подозрительно, ибо знает теперь, как умирают. Она становится скупой. Мсье Шарль поселяется в ее доме, в квартире, находящейся как раз под ней. Однако отныне она стала заботиться о своей репутации, и они встречаются только вне дома».